«Возможно, — мрачно изрекла Перси, — за это время ее положение изменилось к лучшему. Происходят такие странные вещи. Может быть, она неожиданно разбогатела? Может быть, — вяло согласилась леди Маклур. Эта тема ее утомляла. Хотя тогда это действительно неожиданно, потому что она говорила мне об этом недавно, как раз перед тем, как у вас пропали драгоценности. Персис нашла это странным, но ничего не сказала. В тот вечер перед ужином она на минуту забежала в комнату леди Маклур. Берта укладывала волосы миледи. На ужин было приглашено несколько друзей. Среди них сэр Джастин. «Леди Маклур, мне идет этот жемчуг?» — с волнением спросила Персис, ибо ей хотелось выглядеть как можно лучше ради одного из гостей. «О, да, очень!» — ответила та со светской улыбкой. «Никогда не видела ничего, чтобы шло вам больше, Персис». «Кроме моих бедных рубинов», — печально произнесла Персис. «Ведь цветные безделушки дороги сердцу дикаря и женщины. Как бы я хотела их вернуть! Не понимаю, почему этот Грегори не смог их найти?» «О, дорогая!» — протянула леди Маклур. «Можете не сомневаться, они сейчас в Амстердаме. Это единственное место в Европе, где их теперь стоит искать». «Почему в Амстердаме, миледи?» — внезапно поинтересовалась Берта, украдкой бросив взгляд на Персис. Леди Маклур откинула голову, удивленная столь неожиданным вмешательством. «А вам это зачем, милочка?» — довольно резко спросила она. «Разумеется, потому что их там распиливают. Все резчики алмазов живут в Амстердаме. Вор, укравший крупные драгоценности, первым делом отправляет их туда, чтобы из них нарезали новых камней, которые нельзя будет опознать. Но мне кажется, он не будет знать, кому их отправить», — спокойно заметила Берта. Леди Маклур быстро повернулась к ней. «Такими вещами занимаются только опытные грабители», — объяснила она с уверенностью знатока. — «Они знают все ходы и выходы и действуют заодно со скупщиками краденого во всем мире. Но Грегори наверняка следит за Амстердамом, и мы скоро что-нибудь выясним». — «Да, миледи», — покорно согласилась Берта и снова замолчала. Глава шестая. 4 дня спустя, около 9 часов вечера, тот же почтальон, разнося письма, задержался у дома сэра Эверарда Маклура, открыто нарушая правила своего ведомства, и о чем-то тайно совещался с Бертой. «Ну, есть новости?» — спросила Берта, дрожа от волнения, ибо наедине со своим возлюбленным она была совсем не похожа на сдержанную и невозмутимую идеальную горничную, прислуживающую миледи. «Да уж есть», — ответил почтальон с тихим торжествующим смешком. «Письмо из Амстердама. Думаю, дело в шляпе». Берта чуть не бросилась ему на шею. «О, Гарри!» — воскликнула она вне себя от радости. «Такая удача! Просто не верится! Тогда через месяц мы сможем пожениться!» На минуту воцарилось молчание, прервавшееся звуками, которые не передать книгопечатнику. Потом Гарри снова заговорил. «Это же куча денег», — задумчиво произнес он, — «целое состояние. А главное, Берта, если бы не твоя смекалка, нам бы столько в жизни не получить». Берта нежно сжала его руку. «Горничные тоже люди». «Если бы я так тебя не любила», — откровенно призналась она, — «не думаю, чтобы я догадалась все это провернуть. Но ради любви, Гарри, чего только не сделаешь. Если бы Персис услышала эти загадочные слова, остатки ее сомнений тут же бы рассеялись. Глава 7. На следующее утро в 10 часов в дом сэра Эверарда прибыл полицейский по срочному делу. Он попросил позвать мисс Римонет. Когда Персис в утреннем туалете спустилась вниз, он передал ей короткое сообщение из участка. «Ваши драгоценности нашлись, мисс? Не проследуете ли вы со мной, чтобы опознать их?» Персис, дрожа от волнения, поехала с ним. Ее сопровождала леди Маклур. Они оставили экипаж у полицейского участка и вошли в приемную. Там собралась небольшая группа людей. Прежде остальных Персис заметила сэра Джастина. Ее сковал ужас. Грегори настолько отравил ее ум сомнениями во всех и вся, что теперь она боялась собственной тени. Но тут же Персис поняла, что баронет находится здесь не как обвиняемый и даже не как свидетель, а как простой наблюдатель. Она быстро ему кивнула и снова огляделась. Теперь ее внимание привлекла Берта. Как всегда, спокойная и невозмутимая горничная стояла в самом центре, на своего рода почетном месте, которое в подобных случаях занимают арестованные. Персис ничуть не удивилась. Она знала это с самого начала. Она выразительно посмотрела на Грегори, который стоял несколько сзади и совсем не выглядел победителем. Персис озадачил его угнетенный вид. Впрочем, он был гордым детективом. Возможно, кто-то другой поймал преступника. «Полагаю, это ваши драгоценности», — сказал инспектор, показывая ей рубины. Персис подтвердила. «Неприятное дело», — продолжил инспектор. «Крайне неприятное. Печально, что преступником оказался один из наших людей. Но поскольку он во всем сознался и собирается сдаться на милость правосудия, нет больше смысла говорить об этом. Он не станет себя выгораживать. Впрочем, с такими уликами ему не остается ничего другого». У Персис голова пошла кругом. «Я не понимаю», — воскликнула она, совсем запутавшись. «Ради бога, объясните, о ком речь?» Не говоря ни слова, инспектор указал на Грегори, и только тут Персис заметила, что он под конвоем. Она прижала руку ко лбу. Вдруг ей все стало ясно. Когда она вызвала полицию, рубины еще не были украдены. Их украл Грегори. Персис все теперь поняла. Той ночью она сняла украшения, небрежно положила их на туалетный столик, поглощенная мыслями о сэре Джастине. Случайно накрыла рубины кружевным платочком и сразу же о них забыла. На следующий день она их хватилась и сделала поспешные выводы. Когда пришел Грегори, он заметил рубины под платочком, естественно. Ей, как женщине, в голову не пришло искать их там. И, полагая, что ничем не рискует, прикарманил камни у нее на глазах, не вызвав ни малейшего подозрения. Он был уверен, что никто не обвинит детектива в ограблении, которое было совершено до его прихода и которое его же пригласили расследовать.